Вот теперь все приобретало совсем уж плохие черты. Копы не любят, когда их валит, а значит сейчас с него могут попросить детальный отчет о том, на что было потрачено все это время. И ответить по существу Камалю нечего. Он ровно там же, где и находился, только практически на неделю позже. Кто уже там? Практически все. Рад тоже, если вы об этом. Йона говорил сейчас не об этом, а скорее больше хотел узнать, как сильно ему прилетит за все ошибки, которые он успел совершить. Хорошо, Кеф, я уже собираюсь. Жду. Спасибо, сэр. Глава 21. Вокруг центральной больницы было полно народу. Такого количества людей в форме не появлялось в этих стенах с последних более-менее заметных беспорядков. Инспектор выскочил из машины еще до того, как та остановилась, почти на ходу. «Паркуйся и внутрь», — приказал он Наберину и поспешил в направлении главного входа. Ночка обещала быть тяжелой. Мари караулила у входа. Было прохладно, и от долгого стояния на ветру щеки у нее стали темно-розового цвета. Заметив Йону, она быстро отодвинулась от калитки и пошла в его сторону. «Привет, Мари», — вальяжно козырнул инспектор и поспешил во внутренний двор. «Доброго вечера, инспектор». Голос девушки был, как всегда, серьезен. «Да какого уж там доброго, все наши здесь, да, даже из министерства». Вот это уже казалось похожим на катастрофу. Рад теперь точно сделает его крайним в этом деле. Терять Синекуру он явно не пожелает, так что теперь нужно быть готовым отбивать нападки начальства. «Кого эти суки достали?» – спросил Камаль, не ожидая ничего хорошего. Практически все полицейские в его участке были не без греха, но пожелать смерти Йона мог всего лишь паре человек. Бау в реанимации, прогноз неутешительный, хоть его и быстро довезли до операционной. Женина не спасли. Давно, около часа назад, за вами послали практически сразу. Бау мог быть причислен к вполне сносным полицейским, звезд с неба не хватал, но с раскрываемостью у него достаточно хорошо, а вот вид точно считался многообещающим. Он был старше Аберина года на два, так что Йона держал его за такого же салагу, что и Кенни с куколкой. Молодой и всегда голодный, вечно без гроша в кармане, но почему-то не унывающий. Единственное, что хоть как-то можно посчитать за хорошее, так это то, что он успел к распадающемуся эфирному телу задолго до крайнего срока. Наконец можно будет поработать нормально, а не спорить с толпой упоротых военных ветеранов с желанием все разнести по кирпичикам и устроить ад на земле. Вот только идет судьба нахер с таким вот везением. Йона выругался про себя и ускорился. Мимо проходили напуганные врачи и санитарки. Взгляды у них сейчас, как у до ужаса перепуганных зверей. «Что известно?» – спросил инспектор, когда они с Мари вошли в холл больницы. «Все случилось за 11:05. В пересменку девушка кивнула и продолжила. Время известно вполне точно, Баул успел позвать на помощь. Как это случилось? Давай все подробности, что знаешь. Пока не ясно ни черта, сэр. Есть пара свидетелей, которые говорили, что они вошли через приемный покой. Как они попали внутрь? Известно, свидетели видели отъезжающую карету скорой помощи. Поиски уже начали? Не знаю, скорее всего. Судя по обилию полицейских рож, к делу уже подключились люди с достаточно высокими кабинетами в министерстве. Так что, скорее всего, ублюдков и их машину уже ищет не только полиция, но и все дружинники города. Одной надежды на везение, конечно, мало, но хотелось верить в успех. «Ты кофе будешь?» Андреас вытянул ноги и хорошенько растер их. Кровь вновь начала циркулировать по конечностям, так что сразу в ногах появилось мелкое и частое покалывание. Судорога быстро прошла. «Наливай», — согласился напарник и потянулся. Без кофе их уже вырубало, виданное дело. Весь день они сидят у двери этого покоцанного свидетеля и ждут непонятно чего. Да не нужен он никому. Просто не нужен. Порой этот чертов Камаль казался конченным параноиком. Хотя зачастую его паранойя приносила свои плоды. В принципе, он был не худшим детективом в участке. Виталис открутил крышку термоса и вытащил две небольшие кружки. За все время он еще ни разу не пожалел, что купил на рынке этот старенький военный термос. Старуха, которая его продала, скорее всего, заломила цену в 3 или 4 раза выше, но все равно покупка того стоила. «Держи». Женин протянул напарнику кружку. «Спасибо. Что делать будешь на выходных?» «Не знаю, дочь хотела в зоопарк. На кой черт? Животных любит, совсем, что ли, дурак? Ну так можно в село уехать, там хорошо. Так хорошо, что ты сюда сбежал». Ответить было нечего, И Женин только картинно отмахнулся. Они еще долго разговаривали, так что подошедшего санитара заметили не сразу. Невысокий и весьма крепкий мужчина в халате и медицинской шапочке толкал перед собой небольшую каталку. Каждый шаг его сопровождался скрипом и звоном в колесиках. Балу мельком взглянул на парня, и что-то в нем показалось странным. Тип прошел чуть вперед, затем встал с самым растерянным видом и принялся разглядывать таблички на дверях. Он обошел практически весь коридор вперед и назад, выискивая нужную дверь, пока наконец не подошел к стражам. «Привет, ребята», — произнес санитар извиняющимся тоном. «А где эта чертова 28-я? Я тут недавно, еще не освоился». «28-я на втором», — ответил Женин и отхлебнул кофе. «А у вас тут что, убийца какой или? Иди отсюда, новичок». Балу почувствовал что-то неладное. «Да ладно вам, ребята». Догадка пришла в самый последний момент. Почему санитар во врачебном халате? Балу уже потянулся к пистолету, но не успел. Вид решил сделать глупость раньше. Женин так ничего и не понял. Он сработал чисто по привычке и на одних инстинктах. Поднялся со скамьи, чтобы выпроводить незваного гостя. Только вот тот был к этому готов. Санитар рванулся вперед, сокращая дистанцию, и сделал практически мастерский нырок под руку. Теперь от потенциального выстрела его закрывал офицер. Ударил быстро. Раз, два, три. Шея, подмышка, бедро. Полицейский неверяще взглянул на пальцы, испачканные в чем-то теплом и красном, и упал, заливая все вокруг кровью. Алая жидкость вырывалась толчками из горла и бедра, так что пол разом стал мокрым от крови. Первый труп замедлил нападающего всего на секунду или две. Явно он такому не на улице научился. Следующий рывок, теперь уже в сторону второго полицейского. Баул успел выхватить пистолет и даже взвести курок. Вот только прицельный выстрел сорвался. Словно сам дьявол придал этому ряженому ублюдку скорости. Цепкие пальцы ухватили руку с пистолетом и отвели ее. Пуля ушла в пол. Андреас сообразил, что сейчас последует удар. Недолго думая, он просто-напросто выплеснул содержимое кружки в лицо бандиту. На такой короткой дистанции промазать сложно, но то ли адреналин сделал движение неточным, то ли сказалось отсутствие опыта, но кофе лишь немного зацепил грудь и шею нападающего. Это смогло хоть немного сбить атаку. Но, черт подери, какой же он быстрый. Удар коленом в солнечное сплетение выбил из Баула дух. Ноги подкосились сами собой, и он повалился вперед. «Урод!» — зло сплюнул убийца и стер с шеи горячие капли. «Два удара в печень ножом на эту легавую свинью хватит, только вот время». Часы показывали, что пара секунд у него еще есть для веселья. А почему, собственно, и нет? Сильным толчком сапога ему удалось перевернуть копа на спину. От падения тот разбил свое тупое лицо, так что теперь выглядел как чей-то ночной кошмар. Убийца навис над второй своей жертвой, заглянул ей в глаза и улыбнулся. Коп оказался крепким и не вырубился, это даже, можно сказать, достижение. «Эй, легавый, передавай привет вашему инспектору Камалю». На имени инспектора голос убийцы стал злым. «Скажи, что я все равно лучше, так что пусть не сильно расстраивается, когда меня не поймает. Пошел ты». Из последних сил Балу приподнялся и плюнул в лицо своему палачу. Кровавая слюна попала на белый халат в виде мелких капель. Как некрасиво. Два коротких удара ножом в живот. Этот легавый порядком взбесил, так что перед тем, как выдернуть клинок из живота, бандит провернул его в ране. Закончив с охраной, лжесанитар быстро распахнул дверь в палату. «Сэл, старичок, привет. Ты сегодня выписываешься, с вещами на выход». Наряд пропустил Камаля и Дэлтон без лишних разговоров. Девушка старалась выглядеть спокойной, но Йона видел, что мелкий пушок у нее на шее и руках встал дыбом. Абсолютная память душ. Не хотел бы он иметь абсолютную память. Что прикольного в том, чтобы не мочь забыть вот такой кошмар, например. А сейчас тут натуральный ночной кошмар. Женин лежал на полу, заколотый, словно сопляк-первогодка. Хотелось накрыть его хоть чем-то, но, пока эксперты не закончат с осмотром, этого делать нельзя. Еще не передумала стать хорошим полицейским, они обычно вот так заканчивают. Инспектор кивнул на мертвеца. «Нет», – прошептала Мария и покачала головой. «Сэр, я, а вот и вы». Голос Радда сейчас был похож на рев бизона. «Рад, что вы почтили нас своим присутствием, Камаль. Доброй ночи, полковник», – кивнул инспектор начальнику, подошедшему в компании двух других мужчин. Судя по виду и манерам, эти двое – куда более важные шишки, нежели братишка мэра. Этим двоим Йона тоже кивнул. Краем глаза он заметил, что Дэлтон рефлекторно сжалась и постаралась казаться меньше и незаметнее. Словно от этой парочки исходила настоящая угроза ее существованию. Йона всмотрелся в них внимательнее, и только со второго раза опознал во втором мужчине отца куколки. Сдал старик, похоже, сам на себя не похож, хотя, сколько ему должно быть? Под 70, не меньше. Доброй ночи. Рад как-то уж слишком быстро перешел на крик. Вы реально считаете эту ночь доброй, или вы издеваетесь? Камаль, посреди города убийства, в больнице, а вы заваливаетесь со спокойным видом и вальяжно приходите на место преступления. Если я буду орать и суетиться, то это как-то поможет? Да вы, спокойнее, полковник, произнес один из начальников. Голос его был тихим и вкрадчивым. Инспектор на своем месте и готов заняться делом, не так ли? В ответ Камаль молча кивнул. Думаю, что не нужно начинать разборки при подчиненных. Конечно, господин заместитель. Полковник постарался изобразить примирительный тон, но выглядело не особенно убедительно. Легче поверить, что тигр испытывает к корове нежные чувства, чем в то, что рат действительно остыл. А если брать в расчет анонимку, то, похоже, что скоро придется искать убедительные оправдания для кабинетчиков. В таком случае, полковник, все тем же вкрадчивым голосом произнес тот, кого рат назвал заместителем, предлагаю не мешать и дать профессионалу работать. Хорошо. Вся троица удалилась, оставив Йону и других в гордом одиночестве. «Это кто сейчас ушел с твоим папашей?» – спросил Камаль, когда вся троица пропала из вида. «Габриэл фон Хорст, замминистра внутренних дел?» «Ага. Понятно, что все так легко вздохнули, когда эти трое удалились к чертовой бабушке с места преступления. Светиться лишний раз перед людьми такого полета далеко не каждый готов. Наверное, Йона напрочь рехнувшийся идиот, раз хамит своему начальству перед его начальством, вот только характер никуда не денешь. Понятно». Йона вытянул из кармана свои белые шелковые перчатки и аккуратно их натянул. «Готова работать?» «Конечно. Все бумажки в том же виде. Я уже заполнила бумаги, пока ждала вас. Молодец, растешь. Надо тебе накинуть немного баллов за смекалку. Доставай ручку, и пошли поговорим». Допрашивать мертвых знакомых Йоне до этого не приходилось. На войне, сидя в окопах, он часто отпускал друзей. Это было правильно, позволить хорошим парням получить второй шанс, пусть и на том свете. Но вот проводить дознание знакомого Камаль готовился первый раз. Он быстро потрогал холодный лоб Вита и взглянул в распахнутые голубые глаза. «Мальчишка, привет, малыш», – произнес инспектор, когда вошел в контакт с тенью офицера. «Здравствуйте, инспектор. Как Энди?» «Нормально, им занимаются врачи. Скажите, что мне очень жаль. Я почти задержал этого ублюдка. Только он, а, че черт, спокойнее, Вит. Все нормально. Расскажи мне все, что помнишь». «Да нечего рассказывать. Вечер как вечер. Я уже, грешным делом, думал, что вы придумали все, чтобы нас за что-то наказать. А тут такое. Что стряслось с вами, расскажи». «Санитар с каталкой мимо нас прошел. Как одет, В?» Тень покойного немного запнулась, но затем быстро вспомнила. «В халат он был одет, как врач. Я только сейчас понял, что Энди его так и вычислил. На нем еще сапоги, помню, армейские, тяжелые. Он пришел один, да, меня в пару секунд убил. Я даже пикнуть не успел. Подошел только, а он мне ножом по всему телу отработал. Как бил, не пойму. В смысле, удары четкие, поставленные. Так на улице не научат, но при этом быстро, будто швейная машинка. Раз, и все». Инспектор замолчал, обдумывая свой следующий вопрос. Думал он недолго. «Описать человека сможешь? Не сильно высокий, может чуть ниже вас. Крепкий». Он Энди заломил руку. «А вы знаете, что он, тот еще бугай?» «Ага». «Татуировки? Не помню. Пострижен коротко, так обычно армейские ходят. Лицо простецкое такое, но глаза злые и холодные. Еще что-то помнишь? Он, когда Баула убивал, сказал тому передать вам слова. Я услышал, что он сказал. Он сказал: передай Камалю, что я все равно лучше, так что пусть не сильно расстраивается, когда меня не поймает». «Понятно. Что-то еще помнишь? Он этого парня, которого мы охраняли, не собирался убивать. Завалился к нему в палату, вывез его на каталке, и все. Дальше я не знаю». «Простите, инспектор, не переживай. Передать что-то твоим родным? Можно. Маме скажите, пусть не плачет. Я хорошее дело делал. Помните, как мы с вами ту девочку в коллекторе искали? Конечно, провоняли дерьмом всей поисковой группой. «Да, отпустите меня, сэр, конечно. Пусть Господь будет к тебе милостив и простит тебе все грехи. Иди с миром, офицер». «Спасибо». Вспышка света на этот раз была еще ярче. Мари подошла к окну и несколько раз моргнула. Глаза наполнились слезами. Девушке хотелось думать, что это все из-за того, что глаза болели от света, но в глубине души она просто грустила. Камаль подошел к окну и открыл раму. Свежий воздух ударил в лицо. «У вас каждый раз так?» – спросила Мари тихо. «Как? Ну я хочу рыдать и я не представляю, что вы сейчас чувствуете». «Понимаю», – инспектор задумчиво кивнул. «Смерть – это всегда грустно. А что до меня, то на своей первой сотне я перестал грустить. Осталась только легкая жалость до ожидания, что мы скоро встретимся. Ладно, хватит сопли на кулак наматывать. Проверим твои умственные способности». Марианна тяжело вздохнула, стерла с глаз слезы и взглянул на инспектора. «Я готова. Следи за выводами и говори, если что. У нас есть двое полицейских Жени, конечно, салага, но бау, тертый. И этих двоих под ноль разделывает какой-то хрен. Работает быстро, грамотно, но со злостью. Врачи сказали, что у Энди нож в ране провернули. Сука. Человек крепкий, крутой и полностью психованный. Так работать ножом его могли научить либо в спецподразделениях, либо в разведке. Разведка отпадает, там он отсеялся бы по жестокости. Психованных нигде не любит. А еще он вас знает. Ну или знал. Да, похоже на то. Думаете, что у нас кто-то стучит? После такого я на это с Неллином готов поспорить. С этого дня все обсуждаем только нашим маленьким закрытым кружком. Никому ничего не говорим. Поняла? Конечно. Йона быстро продышался и закрыл окно, пока не успел схватить простуду. Марианна смотрела на него, ожидая команды. «Значит так», — произнес Камаль спокойно. «Сейчас берем Кенни и едем к человеку, который нанимал Селла Валенберга на работу. Трясем его и проверяем адреса. Думаете, он окажется дома? Селл — непрофессиональный преступник. Он военный, а потому привык действовать либо прямолинейно, либо по уставу. Профессиональный бандит залег бы где-то, но этот вполне может рвануть к маме или любовнице. Так что будем искать урода». Глава 22. «Куда мы, сэр?» – тихо спросила Берин, когда инспектор с Мари загрузились в машину. После вчерашнего разговора он старался держаться профессионально, понимая, что из любимчиков он точно выбился. Остался единственный способ закрепиться в группе – стать незаменимым. «Империал Лейн 14», – отозвался Камалли и хлопнул дверью. «Поговорим с одним моим приятелем. У вас в каждом доме приятели, сэр», с едва заметной усмешкой произнесла Мари. «Да», без лишних споров согласился Йона. «Город только кажется большим, а если знаешь пару человек на нужных местах, то у тебя сразу появляется много хороших знакомых. Можешь у отца спросить, сколько раз он платил за свой обед, если мне не веришь. Не думаю, что вы правы в вопросах репутации. Твой отец слишком щепетилен», закончил за девушку инспектор. «Твой брат говорил, мне кажется, что он слишком много вам рассказывал. Не стоит на него злиться. Когда ты сидишь в одном окопе с людьми безвылазно, то рано или поздно, а начнешь болтать. Ну, либо ты чертов психопат». Мари неохотно кивнула. Думать об отце хуже не хотелось. В глубине души она понимала, что ее старик, человек сложного характера, но иногда маленькая девочка, считающая, что ее папа лучше всех, подавала голос. «Так», инспектор подвигал уставшей ногой, «человек, к которому мы едем, Уильям Купер, ветеран из 27-й пехотной, у него боксерский клуб на Империал, жить должен там же, сэр», робко начал Лабирин. «Уильям Купер, это случайно не Крюк Биллу, случайно он, мы едем в гости к нему домой, мы едем к нему на разговор, Кенни, ты чего такой восторженный?» В ответ водитель только повернулся и недоуменно вытаращил глаза на начальника. Весь его вид словно говорил: «Вы что, правда не понимаете?» В ответ Йона только сделал серьезное лицо. «Сэр, это же Крюк Билл. Он – трехкратный чемпион в среднем весе среди юниоров, чемпион открытых соревнований по боксу в тяжелом весе, а еще дважды чемпион города в тяжелом весе по версии Имперской лиги. Он – чертова легенда. Удивлен, что ты не бросился брать у него автограф, тогда в кассе». Аберин замолчал на секунду. «Я не узнал, думал, что это просто похожий человек, да и чего ему делать в нашей дыре?» В ответ Камаль только прыснул в кулак. «Какой же Кенни все еще мальчишка?» Да, инспектор по-прежнему оставался зол на него за подставу с письмом. Но сейчас вся злость куда-то делась. Йона всегда был добрым и отходчивым, Может, потому карьера уличного бойца или сурового уголовного юриста у него так и не сложились. Машина быстро примчала на место. Дом на Imperial Lane 14 оказался невысоким двухэтажным зданием и явно видал лучшие времена. Декоративная облицовка потрескалась от старости и местами даже осыпалась. Ко всему прочему, фасад дома был заполнен различными вывесками. Судя по ним, солидную часть дома занимали небольшие магазинчики, ломбард и церковная лавка. Сейчас посреди ночи они, естественно, не работали. Но, к счастью, в зал имелся отдельный вход с торца. «Вылезай, фанат», — приказал инспектор Кенни, — «с нами пойдешь, познакомлю с Биллом». «А», — не веря собственному счастью, — произнес парень и переспросил. «Можно, ты глухой или в себе неуверенный? Пошли». Вся троица вылезла из машины. Камаль шел первым, рассматривая округу. Все тихо и спокойно. Купер выбрал отличное место, чтобы обосноваться, если подумать. Тихо, спокойно. В паре минут ходьбы отсюда располагался небольшой парк, где можно побегать для разминки. Практически идеальное место. Полицейские дошли до двери с табличкой «двоечка». Купер открыл на пятом или шестом ударе. Выглядел он сейчас встревоженным и напряженным. В руке он сжимал что-то, похожие на длинный газовый ключ. Казалось, Билл сейчас готов сражаться за собственную жизнь до последнего. Заметив инспектора, он как будто слегка расслабился. В ночной темноте не видно ни черта, но Йона был готов поклясться, что старый приятель выглядит усталым и грустным. Красное лицо говорило о том, что он уже немного выпил, так что можно будет просто спокойно поговорить без выяснения отношений. «Привет, старик. Офицеры?» «Приветствую, Уильям, мы к тебе по делу. Пустишь? Заходите». Он широко распахнул дверь, давая полицейским войти. Внутри ожидаемо оказался небольшой холл. Маленький коридор занимал едва ли пару квадратных метров, так что вчетвером тут стало невероятно тесно. «Можете не разуваться», — сказал хозяин спокойно и просто взмахнул рукой. «У меня с утра уборщица придет». «Хорошо», — согласился инспектор и внимательно оглядел зал. «Уборка бы тут и правда не помешала, а еще легкий ремонт». Паутина трещин расползлась по облезлым стенам. Лампы не горели, только слабый лунный свет проникал через окна. В центре зала над всем вокруг возвышалась разбитая боксерская площадка, окропленная потеками чего-то бурого. Старые вытертые канаты свисали с ржавых колец. Внизу, в тренировочной зоне, висели тяжелые груши и мешки для отработки ударов. В дальнем конце зала можно было с трудом рассмотреть скамейку для жима лежа, а рядом три ряда гимнастической стенки. Образцовый зал был лет 20 назад. Билл повел нежданных гостей на второй этаж, где располагалась тренерская, а заодно и его небольшие апартаменты. Этот маршрут больше напоминал обзорную экскурсию. Лестница нашлась в дальнем конце зала, так что нужно было пройти его насквозь. Даже в темноте тут чувствовалась сильная энергетика. На полках стояли весьма солидные кубки и медали, а на стенах висели фотографии знаковых боев. Иногда фотохроника перемежалась небольшими газетными вырезками в рамках. Кувалда выбил из оппонента дух в шестом раунде. Перспективный новичок выигрывает юниорский чемпионат. Читать сами статьи не особенного хотелось, так что инспектор больше блуждал взглядом по заголовкам и вещам в витринах. Тут было собрано достаточно вещей, которыми Билл явно гордился, раз выставил их на всеобщее обозрение. Йона не вчитывался в подписи, а вместо этого посматривал на Кенни. Мари, шедшая рядом, занималась примерно тем же. Их водитель же сейчас больше походил на мальчишку, которого отец впервые притащил в кондитерскую. «Это же безумная ночь», – прошептал Кенни, когда заметил огромное фото с полностью заполненным боксерским залом на несколько тысяч человек. «Интересуетесь?» – с заметным энтузиазмом отозвался хозяин. «Профессионал, любитель», – произнес Аберин робко, словно разговаривал с архангелом. «Ну, я тоже начинал с любителя. И да, вы правы, офицер, это фото с безумной ночи. Специально заказал снимок другу-фотографу, хотел посмотреть на себя со стороны. Не знал, что ты тогда участвовал», — произнес Камаль удивленно. Боксом Йона не увлекался, но про тот вечер даже он слышал. Тогда было решено провести сразу 4 показательных боя и разогреть народ перед боем дня, чемпионским поединком в супертяжелом весе. Трудно представить, каких денег это стоило, но о той ночи не говорил только ленивый. А когда все закончилось, разговоры не стихали еще несколько недель. На показательные почти заявили, только меня за день до этого на тренировке вырубил Хофстедер. Так что слушал про свой бой с больничной койки. Урод мне челюсть сломал, вот я и пролетел мимо показательных. На этих словах голос Билла дрогнул, словно он до сих пор не мог простить себе тот случайный проигрыш. В глубине души он понимал, что этот хук стоил ему карьеры профессионального боксера. Между тем все четверо уже подошли к тренерской, и Купер открыл каморку своим ключом. Внутри все оказалось обставлено еще скромнее, чем внизу. Маленькая комнатка 3 на 3 метра с единственным окном, которое выходило на тренировочную зону. В центре комнаты располагался массивный дубовый стол, а вокруг него пара обитых кожей стульев. Обивка с годами растрескалась и облезла. Билл указал на кресло, а сам уселся в свое. К удивлению хозяина, инспектор остался стоять. Он медленно прошелся взад-вперед и взглянул на ночной зал сверху. «Так и на кой хрен тебе фото?» Словно желая услышать продолжение, спросил Камалли и отошел от окна. «Заплатил аванс парню, который должен был меня поснимать, а он так и не узнал, что я в челюстно-лицевой хирургии». На этих словах Купер улыбнулся. «А дальше прикинь, как я охренел, когда этот хмырь принес фото и потребовал свою вторую половину. Послал бы его, да собирался, только фото оказалось хорошим. Так и называю его, воплощая чужие мечты. А кто победил-то?» «Хофстедер и победил. Его мне на замену поставили. Простите», — Кенни снова включился в разговор, но как-то медленно. «Леопольд Хофстедер?» «Да, старик Лео Кувалда. Хотя его прозвать следовало бы жеребцом. Меня как лошадь легнуло. Хорош был ублюдок, да и не пропускал. Резкий, как приступ поноса. Ладно, вы же не за моими классными историями пришли, офицеры?» «Ну, да, мы по работе». «Слушаю», — Купер подобрался. «Сэл Валенберг, тот, который курьер. Ну, где его можно найти?» «В центральной лежит». «А что?» «Не лежит». Йона тихонько стукнул тростью по полу, так что удар был едва слышен. «Ночью его выкрали неизвестные и вывезли на машине скорой помощи. Нам нужны его контакты и адреса». Казалось, новость выбила хозяина зала из колеи. Он сложил руки на столе в замок и попытался что-то вспомнить. «Есть адрес, который он мне давал, когда я его устроил в фонд. Не знаю, живет ли он там сейчас, но другого просто нет», — ответил Купер через несколько секунд весьма напряженных раздумий. «Сейчас найду. Многим обяжешь». Купер повернулся к небольшому архивному шкафчику, выкрашенному в зеленый, выдвинул полку и принялся искать. Пару секунд спустя он вытащил несколько тонких папок из серой бумаги и принялся рыться уже в них. Поиски заняли еще немного времени. «Держи, сержант». Билл протянул листок, на котором были расписаны данные беглеца. «Спасибо. Что про парня рассказать можешь? В общем, или как? Как сможешь, так и расскажи. Любые вещи, которые в голову лезут, нам все важно». «Да ничего особенного, если уж честно, я и не знаю». Купер помолчал немного, обдумывая следующие слова. «В принципе, парень как парень. Высунься на улицу, кликни ветерана, и найдешь таких селлов десяток. Сидел тихо, в проблемы не лез. Пил, наркотики, карты, не у меня. Я за такое вышибаю с волчьим билетом. Нарики ненадежные. Раз увидел наркомана, задави как таракана». В словах старого друга инспектор почувствовал уверенности ни капли фальши, так что решил сменить тему. «Познакомились вы с ним как? Не на улице же? Так и в офицерском клубе. Где же еще? Пришел он туда, не помню когда. Года 4 назад. Где до этого обретался? Знаешь, говорил, что лечился долго, потом не помню. Что-то с нервами вроде у него приключилось. Не помню точно, извини, Йона, тут не помогу». «Ясно, пришел он в клуб, и что дальше?» «Да как обычно у ребят происходит, послушал, посмотрел, проникся. Долго ничего не хотел рассказывать. Ну ты понимаешь, парень с такой рожей может и крышей поехать. Я его не торопил. Короче, а потом полгода спустя он все же вышел и ну рассказал о себе. Я еще тогда подумал, что дельный парень, даром что не слышно его. Клуб ваш где?» При упоминании нового места Йона почувствовал нечто, что не мог описать. «Набережная Компри, дом 12. Встречи как часто? Ну полноценные, раз в месяц, тогда вся наша братья собирается. А так раз в неделю по пятницам, с 6 вечера». «Понятно. Сэлу там часто бывал? Каждую пятницу. Я уже думал, что у него совсем личной жизни нет, дал ему местечко курьера. Просто так взял и дал, не очень похоже на тебя, рядовой». Билл замолчал, очевидно прикидывая, не пора ли замолкать и требовать адвоката. Хотя пару секунд спустя он, очевидно, решил, что еще рано. «Ну, я не совсем идиот, кое-кого поспрашивал, навел справки, так сказать. Плюс парень хороший, хоть и нелюдимый», — вырвалось у Дэлтон. Ну, не без этого, согласился с выводом хозяин кабинета. С другой стороны, не у каждого злого ворчуна есть для этого такой шикарный повод, как у Валенберга. Кстати, о ворчунах, как мел. Нормально, ответил инспектор, дал ему выходной, а то он у меня пашет как лошадь. Только лошадь не может одним винтовочным выстрелом сбить самолет, и он не может, мы тогда так и не поняли, кто сбил тот чертов биплан. Оба мужчины замолчали на секунду, думая каждый о своем. Друзей его знаешь, имена, клички? Спросил Камалли, получил ожидаемый ответ. Да я без малейшего понятия, у нас в клуб ходит 2-3 сотни каждую пятницу. Еще с десяток ребят сюда по грушам приходит поработать. Я чисто физически не могу с каждым поговорить. Но на работу ты его взял. Да говорю же, я любому работу дам, если она у меня есть и человеку не западло. А что, такие бывают. Не представляешь сколько. Народ разный у нас. Ты приходи, послушай, сам чего расскажи. Я подумаю, соврал Камаль не очень убедительно, так что Купер только хмыкнул. Сделаю вид, что тебе поверил, сержант, но ты реально приходи, тебя ребята точно послушают, ты же у нас легенда, как и Неллин. Не начинай, Билл. Слышать это еще и от Купера не хотелось, так что Йона картинно замахал руками. А что, ПФФФ, нашел чего стесняться, приходи, а то и послушать армейских байк новых неоткуда. Все уже по 4 раза слышал во всех возможных вариациях, да и вы, офицер, тоже приходите в зал, будем делать из вас профессионала. Последние слова Купер произнес в адрес Аберина, и тот практически засиял как новая монета. «Я подумаю, когда смогу прийти. Сами понимаете, работа», — со смущением в голосе произнес он. «Ну попытайтесь найти время. Всех секретов я вам не расскажу, но свой крюк смогу поставить». Еще пару слов, и казалось, что Кен не кончит прямо на месте. Настолько тупого и довольного лица у него Йона не видел ни разу. Хотя Камаль не был уверен, что не сидел бы с еще более дурацкой рожей, предложи ему самому кто-то из героев детства спарринг или что-то подобное, но все равно разговор надо сворачивать. Ладно, инспектор поднялся, если он выйдет на связь, то дай знать. Конечно, сам же сказал, что у него проблемы, дорогу сами найдете, да, не провожай. Вся троица вернулась в машину тем же маршрутом, что и пришла. Кенни быстро завел мотор и тронулся с места. Йона передал водителю адрес, который Биллу вписал в формуляр. «Вы с ним хорошо знакомы, сэр?» – спросила Дэлтон. «Ну, рядового я встретил под конец войны, сразу после пробежки по минному полю. Ехали с фронта одним санитарным поездом, там и познакомились. Берта, может, слышала?» Девушка замолчала, прикидывая что-то в голове. Вспомнив, она разом изменилась в лице. «Это не тот, который Гутты накрыли?» «Ага», – инспектор кивнул. «Как сейчас помню, я тогда проснулся да пошел по нужде, так что видел тот момент, когда нам скинули подарков, скоты». Он действительно помнил ту ночь четко, словно она произошла вчера, не только потому, что ему снились про нее кошмары. Тогда Йона впервые в жизни понял, что он не просто смертен, а не может даже выбрать, на каких условиях уйти, и это злило. Сейчас, 8 лет спустя, инспектор так и не понял, зачем надо было взрывать санитарный поезд, доверху заполненный трупами и ранеными. Из злости, из ненависти, три вагона превратились в настоящий крематорий, когда биплан скинул на них свой смертоносный груз. А ведь ребятам там практически удалось спастись. Вот только у Гуптов оказались другие планы, чтоб их всех черти забрали. Глава 23. «А теперь ты меня послушай», — голос Дина доносился из соседней комнаты и казался на редкость злым. «Если ты мне еще раз попробуешь угрожать, то я забуду, что мы друзья». «Понял, партнер», что ответили с того конца провода, было неясно, но ответ, похоже, Дина устроил. Тон его стал чуть добрее. «Не надо суетиться, старичок, еще одно дело, и ты нас не увидишь. Вот сам ему и скажи, если такой смелый». «Сам, я тебе не мамочка, чтобы утирать сопли». Опять послышался неразборчивый ответ. Дин слушал и не перебивал. «Закончил, а теперь слушай меня внимательно. Имел я этого инспектора. Увидишь, так и передай. Все на этом». Тяжелая телефонная трубка ударилась о рычаг аппарата, и металлические внутренности телефона жалобно звякнули. Эрик прислушался к шагам в коридоре. Через 8 секунд старший брат появился на пороге. «Что у тебя никогда не видно ни черта?» Дин клацнул выключателем у входа, и комнату наполнил свет. «Отвлекает», — отозвался из дальнего угла Эрик. Сейчас он сидел без дела и просто таращился в окно. Ночь становилась все чудеснее и чудеснее. Полная луна выползла из-за туч, и город превратился в сказочную картинку. Даже здесь, в промзоне, было красиво. Белое сияние окутывало все вокруг. «Что сказал этот урод?» – спросил Эрик спокойно. Половину разговора он услышал бы даже в берушах. Дин никогда не отличался кротостью нрава. Хочет слиться. Урод сыкливый. Мне к нему заглянуть? Не надо. Главарь решал такие вопросы быстро. Он еще понадобится. На кой хрен, кабанчик? Пффф, только и ответил Эрик. С него кабанчик, как с меня монахиня. На кого-то надо будет все это повесить. Полковник не обрадуется, если мы в итоге сорвем ему основную операцию. На словах про полковника у Эрика сжались зубы до скрежета. Хорошо хоть, они не совсем свои. Полковник умудрился сделать то, чего не смогли даже гутты, напугать рядового, повидавшего всякое, до усрачки. Сквозило в главном что-то такое, что вселяло страх. Страх вроде как беспочвенный, а потому еще более глубокий. Сказал что-нибудь, главарь указал на привязанное к стулу тело. Ты ушел звонить, я не мешал, так что мы на том же месте. Понятно. Главарь подошел к связанному мужчине и стянул у того с головы мешок. Сэл дернулся и закрыл глаза от яркого света. Тряпка во рту не дала сказать ему ничего внятно, так что он быстро принялся просить взглядом вытащить ее. «Ну», — произнес Дин спокойно, — «у тебя выдалось пара минуток на подумать, дружище. Говорим или Эрику провести с тобой повторную беседу?» Дин вытащил тряпку, давая пленнику возможность ответить. «Не надо, Дин, не надо. Я ничего им не сказал», — прохрипел едва слышно Валенберг. Голос его был полон неподдельного ужаса. «И снова я тебе не особенно верю. Эрик, чего? Сколько охранников легавые оставили в больнице? Двое. Лошье. Даже драться нормально не умели. Ваот». Дин поднял палец, старательно копируя голос и манеру своего первого учителя. «Как ты бы поступил на нашем месте, а, Сэлл? Вот смотри, к тебе заваливается этот сучий урод Камаль, вы о чем-то перетираете, а затем у тебя охрана в лице аж двух уродцев в мундирах. От нас охрана, от твоих друзей, да, Сэлл? Я что, должен поверить, что ты не стуканул? Да я не сказал, он только грозил, а я ничего не сказал». Слова пленнику давались тяжело, словно внутри горла у него была подушечка с булавками. «Я могу тебе верить, можешь, сержант, можешь. Если ты соврал», — Дин присел на корточки, и лица их стали на одном уровне, — «я к твоей маме приду, или братишку отправлю. Навестишь матушку Селла, а, Эрик, конечно навещу. Привет передам, приголублю старушку. Я женщин постарше и очень котирую». На этих словах Валенберг старательно закачал головой. «Не надо, я молчал, я поклянусь чем хочешь, я молчал, я же знал, что вы меня вытащите. Зачем мне вас сдавать, Дин? Просто подумай, подумай, я тебя прошу». «Ладно», — главарь принялся развязывать пленника. «Только смотри, ты мне поклялся, при свидетеле, узнаю, что ты мне сейчас соврал, и шкуру на ремни пущу». «Да, я отвечаю, Дин, я тебе клянусь», — молчал. «Ну, хорошо, веревки связаны на совесть», — так что он потратил некоторое время на то, чтобы освободить Селла. Когда последний узел был развязан, Дин помог ему подняться. Валенберг неверяще смотрел на человека, который еще пару минут назад отрабатывал на нем методы экспресс-допроса. «Ладно», — бандит широко распахнул руки, — «не держи зла, старичок». «Да я не». «Да ладно, не жмись, как целка. Нам надо было убедиться, что не мусорнулся. Сам понимаешь, нам сейчас не слиться без проблем, так что без обид, без обид. Ну и ладно, давай». Дин протянул руку для рукопожатия. Валенберг неуверенно протянул свою и пожал. Внезапно пальцы бандита сжались с какой-то невероятной силой. Сэл взвыл от сильнейшей боли. Вот только главарь уже не первый раз проделывал похожий трюк. Он резко дернул на себя, и расслабленное тело полетело вперед. Нож вошел в горло, пробивая сонную артерию. Кровь толчком вырвалась из раны, и разом ослабшие колени подкосились. Дин выдернул нож из горла бывшего друга и пару раз ударил его в печень. «Всегда добивай», — слова инструктора всплыли в памяти сами, — «и тогда проживешь дольше некоторых. Ну и зачем я тащил его сюда?» Эрик был явно недоволен. Затем: «Не, братан, ты объясни, я его кончить мог и в палате». «Ага, только я тебе сказал его притащить. Эрик, ты реально не понимаешь? Или ты меня решил выбесить? Я тут просто в неком приказ». «Стало понятнее? Полковник говорит, что мы засветились. Ну и что, у нас последнее дело. Снимем куш и свалим». «Угу», — Дин картинно кивнул. А легавого ты с хвоста как стряхнешь, заточка в печень, никто не вечен. Ага, конечно, только его учили не хуже, чем тебя. Плюс он и сам кое-что умеет. Уверен, что вывезешь. А урода ушастого, который с ним чуть ли не все время, ты как уберешь? Головорез картинно поднял очи горе. Не то чтобы я считал, братишка, но по числу трупов я первый во всей группе. В ответ Дин только тяжело вздохнул. Вот не обещал бы маме за тобой, дебилом, присматривать, так давно бы ты уже на нарах сидел. Кто б меня взял? Ладно, Энджела где? Внезапный вопрос заставил Эрика замолчать. Без понятия. Уехал за стволами, наверное. Ладно, как вернется, сидим тихо и готовимся. Времени мало. Понял, понял. Эрик, чего? Без глупостей. И избавься от тела. Дин вышел наружу и раскурил старенькую трубку. Было бы намного проще, если бы по следу не шел этот сраный легавый. Ну, хоть тут он на вторых позициях. Ощущения были в новинку. В кои-то веки все новостные заголовки про него, а не про Камаля. Даже эта сука Галарти разродилась целой статьей про них с ребятами. В лесу медведь подох и сгнил, не иначе. Урод, ругательство само вырвалось у Дина и потонуло в ночной тишине. Старенькая грузовая машина с холщовым кунгом подъехала, едва слышно шурша шинами по гравийке. Скрипнули тормоза, и грузовик остановился. Пару секунд спустя из салона выпрыгнула Энджела. Дину все еще трудно привыкнуть к его роже, так что пару секунд пришлось потратить на то, чтобы успокоить рефлексы. «Привет, командир!» Здоровенная лапища взметнулась в воинском приветствии. «Я игрушки привез. Ну что, проблемы были?» «Да какие проблемы-то? Деньги все тут решают, я ж говорил». «Вот», Энджела хмыкнул, «реально, если бы я гранаты попросил, и те бы продали». «Я спросил, так, ради шутки, а мне и говорят, пятерка за штуку, суки без совести, мы в окопах каждую считали, а тут они по цене хорошего обеда в ресторане, да гранаты нам бы тогда помогли, все забрал, что написали, барыгу не тронул, я надеюсь, так это, приказа не было, ну вот и молодец», Дин похлопал помощника по плечу, «про груз забудь, завтра его уже не будет, лады, как Валенберг, я поговорю с ним», в ответ главарь только покачал головой. «Командир, я поговорю с ним». Из села протекло. Энджела ухватил Дина за грудки и притянул к себе. Казалось, здоровяк в секунде от того, чтобы свернуть своему командиру шею. «Дин, какого хера? Он был нормальным парнем. Я за него поручился. Так какого хера? Такого хера?» В ответ только ледяное спокойствие. «Хочешь, можешь его похоронить. Хочешь, оставь Эрику. Но только если ты мертвых оживлять не умеешь, сиди и не ной. Я сам не хотел, но он стал опасен. Полковник велел с ним разобраться». Уголок рта у Энджела дернулся в приступе бессильной злости. Валенберг был нормальным пацаном, своим для Энджела, а теперь он мертв. Кто его? Ты или приказал? Сам. Быстро и без боли. Чик, он даже испугаться не успел. Спасибо хоть на этом. Раз так надо, то этот вопрос снимаю. Но если ты мне соврал, так надо было, Эндж. Я и сам не хотел, но он мог все сорвать, и тогда полковник нас точно не погладит по головкам. Понял, понял, мы закрыли разговор, конечно. Дин выбил трубку и вдохнул ночной воздух. Город ему нравился. Жаль, что он оказался здесь так поздно. Слишком поздно. Что же, теперь у Дина осталось на одного друга меньше. Жаль, конечно, Селла, но тут либо он, либо они. А рисковать своим вторым шансом Дин точно не хотел. Проблемы в самом конце операции никому не нужны. Повинуясь собственному желанию, главарь дошел до грузовика и откинул тент. В два движения он запрыгнул внутрь кунга и осмотрелся. Внутри в несколько рядов были уложены длинные заколоченные ящики. Главарь отыскал взглядом небольшую фомку и резким движением сбил крышку. В ящике лежали свеженькие пистолеты-пулеметы, обмотанные промасленной тканью. Дин взял один из ящика и размотал материал. Ружейная смазка приятно щекотала ноздри. Машинку, конечно, нужно долго пристреливать и чистить, но даже так она оставалась грозным смертоносным механизмом. Да, снабди армия такими вот драколами каждого салагу, и, возможно, они бы маршировали по Маргрофу через полгода, а не через пять. Сколько трупов бы не случилось, скольких нормальных ребят они бы не потеряли в этой чертовой мясорубке. Ублюдки, злость появилась словно из ниоткуда. Захотелось выйти на ближайший проспект и начать палить по всем подряд, хотя нет. Пожалуй, лучше было бы рвануть к тому барыге, который подогнал им эти ящики, а затем долго и очень больно пытать. В здании что-то громко рухнуло, а затем послышался звук трескающегося дерева. Дин быстро выпрыгнул из машины и поспешил обратно. Когда он ворвался внутрь, то застал самую банальную драку. Комната теперь походила больше не на сторожку, а на развалины. Стол валялся, отброшенный в другой угол, обломки стульев разбросаны по всему полу. Само же действие приняло самый серьезный оборот. Эрик сидел верхом на поваленном Энджело и, не останавливаясь, бил его руками. Бил быстро и яростно, словно намеревался точно убить. В прошлый раз, когда младший брат был так зол, это закончилось пожизненным за двойное убийство. Вот и сейчас ему, похоже, сорвало резьбу. Внезапно здоровяк улучил момент и сбросил с себя оппонента. В самый последний момент он придал дополнительного ускорения Эрику, и тот просто влетел головой в бетонный пол. «А ну, ша, тихо оба!» – закричал Дин и для верности взял ножку разбитого стула на манер дубинки. «По углам! Я эту гниду убью нахер!» – хрипел Энджело. «Делать нечего, братишку надо спасать!» Дин быстро подбежал к здоровяку и, прижав ножку стула к кадыку, принялся давить. Секунда, вторая, третья. Воздуха у здоровяка становилось все меньше. От удара локтем Дин увернулся. От второго тоже. «Ты либо сейчас успокоишься, либо я тебе кадык переломлю. Отпусти, смотри мне». Главарь быстро разжал руки, и деревяшка отлетела в сторону. «Слезь с меня, урод». Эрик оттолкнул своего несостоявшегося убийцу и отошел в угол к окну. В отражении оконного стекла он принялся рассматривать собственное лицо, открыл рот, проверил зубы и громко выругался. Крови не было, но для верности младший брат еще и проверил нос на перелом. С тихим щелчком кость встала на место. «Вас, двух мудаков, уже и на 20 минут оставить нельзя?» — гаркнул главарь и взглянул строго. «Какого хера вы сцепились? Лучшего времени найти было нельзя, или что? Этот гондон мне нос сломал и зуб». Голос Эрика оказался полным обиды. «Скажи спасибо, что жив остался, урод». Энджело все так же сидел на полу и тяжело дышал. «Расскажи братику, что ты тут делал, или что, сышь? Второй раунд захотел? Милости прошу, сука, давай, я тебя, урода, размотаю». Моталка не выросла. Дин постепенно закипал. Этот детский сад достал его еще на войне, но теперь он уж точно не собирался терпеть эти постоянные склоки. Он быстро нашарил на боку револьвер и сделал выстрел над головой. Грохот отразился от стены крыши, напомнив столь родные звуки войны. «Значит так, уроды, второго предупредительного не будет», — начал он холодным тоном. «У нас осталась одна работа. Одна. Закончим ее, и хоть поубивайте друг друга. Я пальцем о палец не ударю, чтобы это остановить. А сейчас, чтобы вели себя, как в образцово-показательном интернате для умственно отсталых, тихие и пришибленные. Все понятно? Не слышу». «Понятно», — согласились оба единодушно. Оба помощника сейчас смотрели на него волками. Внезапно взгляд главаря наткнулся на мертвое тело. Глаза Валенберга уже остекленели, и обвинительно смотрел в лицо своему убийце. Почему-то от этого взгляда Дину стало не по себе. «Почему тело все еще здесь? Я велел тебе его убрать. Хочешь, чтобы случайный бомж его нашел и притащил сюда копов? Я займусь», — произнес Энджело и с кряхтением поднялся с пола. Поднялся, а затем с удивлением взглянул на обломок стула, который торчал у него из бедра. В пылу драки никто и не обратил внимания на это, а вот сейчас. Эрик всадил ножку в мясо чуть ли не на 4 дюйма. Удивительно, что кость не повредил. Недолго думая, здоровяк ухватился за торчащий наружу конец и потянул. Движение было резким и сильным, так что обломок вышел из раны с глухим чавкающим звуком. Обоих братьев от него аж передернуло. Энджело же не обратил на это особого внимания. Он поднял с пола тело друга и, закинув его на плечо, вышел из здания. За дверьми послышались звуки возни, затем с громким хлопком закрылся багажник. Энджело взял одну из машин, что оставались еще на ходу. «Тупой урод», — произнес Эрик, когда машина отъехала от здания. «Закрой пасть, Эрик, Дин, закрой пасть, вечно от тебя одни проблемы». «Проблемы?» — младший расхохотался так громко, что стал виден его оскал, в котором не хватало теперь двух крайних и клыка. Лицо брата стало злым и полным ярости. «А когда ты мной закрылся от того выстрела, тогда от меня тоже были проблемы. Или это уже другое?» Фраза младшего брата натурально выбила из Дина дух. Захотелось огреть его как следует, чтобы мозги на место встали. Вот только опыт подсказывал, что за долгие годы младшенький слишком редко их использовал, и это не поможет. Так что вместо этого Дин только повторил то, что сказал до этого. «Последнее дело, и расходимся». «Ага, знать тебя не желаю». Эрик вышел на улицу, громко хлопнув дверью. Старший брат смотрел ему вслед и сейчас, впервые, ему не хотелось с ним помириться. Говнюк специально это сказал, чтобы лишний раз мокнуть его башкой в дерьмо. Ну что ж, похоже, что от друга и брата теперь придется избавляться, после того как работа будет сделана. А пока-пока осталось придумать, куда он денется, когда все это закончится. Глава 24. Боксерский клуб оставил странное впечатление. Йона ехал на адрес, где, возможно, скрывается их беглец, но не мог отделаться от гадостного чувства в душе, словно он застал друга в минуту максимальной слабости. А Купер такого точно не заслужил. Это дело стало чуть ли не самым резонансным в последнее время. И Камаль совершенно не врал тогда, в ресторане. Похоже, вонь от этой кучи поднялась достаточно высоко, раз по местам преступления разъезжает третий или четвертый человек в стране. Вот уж волшебный пинок карьере. Нужно этих уродов ловить, прошептал тихо инспектор и взглянул в окно. Конечно, сэр, так же тихо отозвалась Делтон. Еще инспектор хотел добавить, пока нас всех не уволили нахрен, но решил смолчать. Подрывать боевой дух было бы верхом идиотизма. Мари ехала молча, обдумывала все, что знала, и картинка все еще не складывалась. С ее стороны уже забрезжил рассвет. Первые робкие лучи солнца выползали из-за горизонта и окрашивали густой смог от печных труб багровым. В некоторых окнах уже горел свет. Ранние пташки готовились заступать на свои мелкие и плохо оплачиваемые должности. Забавно, но чем бесполезнее твой труд, тем больше ты получаешь и тем больше ты спишь. Марианна не замечала этого, пока не начала вкалывать как проклятая без выходных. К счастью для нее, инспектор периодически давал отдохнуть. Адрес, по которому надо ехать, оказался на самой границе Торлос-Холла и Алттауна. Дыра дырой. Это была небольшая кирпичная коробка на несколько сотен квартир. Строили дом сразу как социальное жилье, так что стоял он отдельно от остальных зданий на улице. По задумке архитектора, тут планировался целый квартал, вот только все закончилось на этом одиноком уродце. «Жди здесь и не дай никому украсть наши колеса. Понял?» произнес инспектор перед тем, как выйти из машины. «Да, сэр», — Аберин кивнул. Хотя Мари больше верила в то, что офицер выкроет минутку или две, чтобы вздремнуть. Врать самой себе не хотелось, она тоже не прочь бы поспать. Инспектор пересек небольшой пустырь, поросший травой, и вошел внутрь полуразваленного здания. «Какой номер квартиры ты запомнила?» — спросил он, когда Мари подошла ближе. «27, черт, четвертый этаж», — выругался инспектор, глянув на табличку с указанием квартир. Пристроенный к зданию лифт сейчас не работал, о чем свидетельствовала вставшая между этажами кабина. На четвертый этаж и без лифта. День не мог начаться еще хуже. Что дальше? Перестрелка. Лестницы Йона перестал любить, как только лишился возможности нормально по ним подниматься, без желания сдохнуть на третьем пролете. Вот только большинству строителей и архитекторов глубоко наплевать на его желания. Инспектор потратил добрые 10 минут, чтобы взобраться на нужный ему этаж. Квартира оказалась угловой и была буквально увешана целой батареей из дверных звонков. Йона отыскал кнопку с инициалами СВ и надавил. Через пару минут ожидания за дверью послышались неуверенные шаги. «Кто там так рано?» – прозвучал голос из квартиры. «Полиция, мадам». После этих слов дверь немного приоткрылась, и в щель стало видно лицо женщины. Была она в годах и сильно побита судьбой. Длинные тонкие волосы, почти полностью седые, усталые глаза. Фигура казалась болезненно тонкой от скудного питания. Казалось, что достаточно сильный порыв ветра ее унесет. Хозяйка требовательно взглянула на инспектора и протянула руку. «Ваши документы», — приказала она, и Камаль протянул ей жетон. Старуха быстро просмотрела его и неохотно приоткрыла дверь. «Селла нет». «Да, я вас понял, но хотелось бы проверить», — спокойно ответил Йона и забрал у старухи свой значок. «Он же отмечается. Или вы теперь и по ночам будете изводить моего мальчика?» «Простите», — вмешалась Делтон, — «нам нужно только убедиться, что его тут нет». «Конечно, его тут нет, я же вам говорю, в больнице он, я как раз собиралась его. Дело в том, что ваш сын...» «Да, ваш сын, и он сбежал из-под надзора, и нам хотелось бы его найти, ему может грозить опасность». За дверьми послышались шаги, и кто-то неизвестный принялся распекать пришедших за столь ранний визит. Судя по голосу, это возмущался какой-то не слишком трезвый мужчина. Старуха огрызнулась в ответ и неохотно открыла дверь. «Проходите, а то этот недоносок не даст потом житья. Ты за языком следи, сука старая, а то я не погляжу». Что именно он собирался сделать, осталось неизвестным, потому как форма Марианны быстро привела его в ужас, и он шмыгнул в собственную комнату. Женщина довела Йону и Мари до своей комнаты и позволила войти. Что же, если до этого Дэлтон считала квартирку инспектора маленькой, то эти апартаменты вызвали в ней натуральный ужас. Комната была не больше детской, и время здесь, кажется, застыло с прошлого века. Все вокруг словно пронизала безысходность. Стены выкрашены мрачной оливково-коричневой краской, потрескавшейся и облупившейся от старости и сырости. На полу ветхий изношенный ковер с потускневшим узором, выцветший до невзрачных тонов. В дальнем углу стоял массивный платяной шкаф из темного дерева, беспорядочно исчерченный следами когтей. Его створки были приоткрыты, открывая взору давно не новую одежду. Рядом каким-то чудом втиснулись два раскладных спальных места, диван и кресло. Стены увешаны репродукциями старых картин в потрескавшихся рамках. Возле окна, закрытого облезлыми шторами, стояло подобие столика. Спертый воздух буквально пропитался застарелыми запахами нищеты и безнадежности, затхлой плесени, мочи и гниения. «Позволите заглянуть?» «Конечно, вы же власть», — согласилась женщина и пропустила инспектора внутрь. Камаль осторожно осмотрелся, прошелся по комнате, стараясь найти хоть что-то. Вот только большинство вещей были самым типичным хламом. Хоть какую-то цену имели наградные часы да две медали в шкатулке, но, похоже, что Валенберг не заложит их даже под страхом голодной смерти. Второй ценностью, пожалуй, можно считать старенькое выцветшее семейное фото. Молодая красивая женщина в длинном сарафане стояла рядом с высоким коротко стриженным мужчиной. Маленький мальчик лет 7 стоял чуть впереди и с самым живым интересом смотрел в камеру. Лучшие воспоминания, наверное, раз висит на видном месте. Семейное сходство буквально бросалось в глаза. Что же такого, парень, ты повидал, раз смог из этого мальчишки превратиться в себя теперешнего, подумал Йона и постарался вспомнить лицо Валенберга. Серое усталое лицо старика, покрытое морщинами и химическими язвами, а еще напрочь потухший взгляд, словно он выгорел изнутри. «Ваш супруг», — Йона указал на мужчину на фото, — «ага, упокой Господь его душу, умер от чахотки, когда Селлу исполнилось 12, за неделю сгорел, бедняга». «Понятно, Йона плохо помнил год, о котором, скорее всего, говорила женщина, но страх перед болезнью он помнил отлично. Они с сестрами уже жили в приюте. Идеальное место, если подумать, чтобы убить кучу народа, много бесконтрольных и очень беспокойных детей. Один-два точно что-нибудь да принесут, а дальше все благополучие полетит к черту, как костяшки домино. Святоши все время ходили в марлевых масках, заставляли мыть руки, а при первых же намеках на кашель запирали несчастного в отдельном помещении. Тогда эти меры бесили Йону. Он считал их слишком избыточными и жестокими, а потом пара человек слегла со всеми признаками и больше не встала. Парнишка тогда не на шутку перепугался, виданное ли дело, такая внезапная и глупая смерть, и только через пару лет узнал, что в это же самое время в зверинце вымирали целые дома. Люди поднимали панику и очень часто просто выжигали дома. Мари встала на входе, не давая соседям начать что-либо разнюхивать. Толстяк, собиравшийся проучить вдову, периодически высовывался из-за своей двери, что-то высматривал и тут же исчезал. «Мадам, вы курите?» – спросил инспектор, после того, как хорошенько осмотрелся. «Сын курит. С тех пор, как вернулся с войны, курит, дымит как паровоз. Понятно. А друзья к нему заходят? Однополчане, может быть? Откуда? У него и до этого всего друзей было немного, а теперь и подавно. Он где-то бывает? Может, оставался у кого? Не едет. Мой мальчик только и делает, что работает. Меня 3 года назад сократили на швейной фабрике, так ему теперь приходится и меня содержать. Чтоб этим консерваторам проклятым пусто было». Хозяйка быстро перешла на излюбленную тему любого старика: власти ведут себя по-скотски, а вот в их времена. Что именно было в их времена, Мари не узнала, потому как невысокий остроухий мальчишка потянул ее за край рубашки. Мари быстро повернулась к пареньку, и тот кивнул в направлении лестничной клетки. «Инспектор, я отойду?»